Глава 47. Тамсин. Все утро я нервничаю. Волнуюсь, что встреча Риса с тетей пройдет не так, как планировалось. Когда у меня звонит телефон, я подпрыгиваю. «Да», — отвечаю я. «Алло, это Тамсин?» — спрашивает женский голос. Голос Анжелы. «Да, Тамсин. Анжела, это вы?» «Тамсин, кое-что случилось!» Голос у нее дрожит. «Что такое?» Я начинаю паниковать. «Наверное, я слишком многого от него ожидала. Это моя вина!» Схлипывает тетя Риса. «Дышите глубже, Анжела», — уговариваю ее. «Объясните, что произошло?» «Мы общались, а потом он захотел узнать, как дела у его матери. Не могла же я солгать. Я сказала, что она умерла». У Анжелы срывается голос. «Мама Риса мертва?» — переспрашиваю я. «Он убежал. Не знала же я, что он так отреагирует». «Где он сейчас? Почему она не может дать больше информации? Мне нужно знать, все ли с ним в порядке». «Думаю, он на пути к Дональду. Думаю, он что-то с ним сделает, его взгляд». Я ахую. «Этого я не допущу», — произношу твердо, хотя меня мутит. «Рис же не... или... способен ли он на это?» Анжела объясняет мне дорогу, по которой, должно быть, поехал Рис. Городок, куда он направляется, называется Арден. Я обещаю перезвонить ей, как только что-нибудь узнаю. Мне срочно нужен автомобиль. Но кроме Зельды, которая на выходные уехала к родителям, я знаю только одного человека в Перле, который может одолжить мне машину. Сэм. Я колеблюсь. После всего, что между нами произошло, мне нелегко просить его о помощи. С другой стороны, мы друзья. Мы ведь еще друзья. Но страх за Риса берет верх над моими переживаниями. Я звоню Сэму. «А ты уверена, что в таком состоянии способна вести машину?» — спрашивает он, выходя из машины. После моего звонка он сразу сел за руль, чтобы приехать ко мне. Мы встречаемся на перекрестке неподалеку от моей улицы. «Я должна приехать к нему одна», — отвечаю с большей убежденностью, чем чувствую. Сэм протягивает ключи. «Пообещай, что будешь осторожна», — просит он. Я не все ему рассказала, особенно про страхи Анжелы, но Сэм подозревает, что что-то не так. «Обещаю», — говорю я и сажусь за руль. Завожу двигатель и трогаюсь с места. Что бы ни произошло между мной и Сэмом, он помогает мне в трудную минуту, и я сделаю то же самое. Это доказательство, что наша дружба не окончательно разрушена. Но сейчас меня это не радует. Сначала нужно найти Риса. Я еду по дороге из города, как указывала Анжела. Машин немного, так что у меня не возникает проблем. Раз за разом прокручиваю в голове последние несколько дней. Рис выглядел таким веселым, даже счастливым. Вспоминаю наш разговор в постели. Он уверял, что мне не о чем волноваться, что он поговорит со мной. Но тогда никто из нас не мог представить, что его мама... У меня сжимается горло. Пусть Рис не виделся с мамой много лет, даже после всего случившегося она оставалась его мамой. Сильно превышать скорость не рискую. За рулем я всегда была трусихой, и мне кажется, что превышение на 2 мили в час — это и так слишком. Но мне необходимо его найти. Я сворачиваю на шоссе. Телефон показывает 2 возможных пути в Арден. Либо объехать Перли и остаться на шоссе, либо ехать дорогами поменьше. Это более прямой путь, но так я доберусь до цели на 5 минут позже. Пока еще рано решать, как ехать. Я мчусь по широкой дороге, мимо рекламных щитов с тракторами и баров с танцами на столах. Приближается перекресток, на котором нужно сделать выбор. Я пытаюсь поставить себя на место Риса. Он взвинчен, хочет быстро добраться до цели. Наверное, он поедет по шоссе. Я снижаю скорость. Маленький знак показывает, где сворачивать в сторону Ардена. Но это более длинная дорога. И почти проехав мимо, я бью по тормозам. Мне вдруг становится ясно, что Рис повернул здесь. Он поддастся порыву. Эту табличку, которая вызвала у меня желание затормозить, он тоже наверняка видел. Сзади мне сигналит машина. Моя реакция удивила не только меня. Я осознаю, как опасно было резко тормозить, и меня бросает в жар. Слава богу, что у меня нет времени об этом задумываться. Сворачиваю на более узкую дорогу и сбавляю скорость, потому что тут не такие широкие полосы. Мой страх перед вождением напоминает о себе, но я отбрасываю его, решительно мотнув головой. Вдалеке показывается стоящая на обочине машина. Я скидываю скорость. Это Рис? С ним что-то случилось? Он попал в аварию? Секунды кажутся мне минутами. Чем ближе подъезжаю, тем больше убеждаюсь, что это Рис. Он стоит, прислонившись к красному автомобилю Малика. Джинсы запылились, ветер треплет волосы и рубашку. Припарковавшись перед машиной, я выхожу. Сердце быстро колотится в груди. Какое облегчение видеть его, хотя с первого взгляда понятно, что он не в порядке. Рис закрыл лицо руками. Голова опущена, вся его поза выражает отчаяние. «Рис!» — кричу, но он не двигается. Я бегу к нему. Хорошо, что он здесь, твержу себе. Хорошо, что я его нашла. Ничего не случилось. Останавливаюсь перед ним. Медленно поднимаю руки и обхватываю его лицо. Глажу его по щекам, вискам, волосам. Беру его за ладони и осторожно отвожу их от его лица. За ними скрывается безжизненный взгляд. «О, Рис, мне так жаль», — говорю, опуская наши руки. Он не поднимает глаза. «Куда ты собрался?» — спрашиваю, но он не отвечает. Лишь молча стоит передо мной, словно парализованный горем. «Я рядом. Всегда. Слышишь?» «Зову. Я не уйду. Мы вместе. Вместе со всем справимся». Мой голос становится тоньше. Обвиваю его руками за шею и прижимаюсь к нему. Очень медленно Рис поднимает онемевшие руки и обнимает меня. Так мы молча стоим несколько минут. Время от времени тишину нарушают проезжающие мимо машины. Я обхватываю ладонями лицо Риса. Надо заставить его посмотреть на меня. Мне нужно знать, что он не верит. Он не один. Приподняв голову, я ловлю его взгляд. Он отвечает мне, пусть всего на секунду. У Риса вырывается стон, словно от боли, и он закрывает глаза. Он хочет отвернуться, но я держу крепко. Оставляю мягкий, невесомый поцелуй на его правой щеке. Еще один, рядом с первым. Потом еще и еще. Покрываю поцелуями все его лицо, пока он издает сдавленные звуки. По его щекам льются слезы, но я собираю их губами. Меня поражают его печаль, отчаяние, бессилие, и по моему лицу тоже начинают бежать слезы. Но я не прекращаю покрывать Риса поцелуями. Скоро становится непонятно, где мои слезы, а где его. На губах появляется соленый привкус. Я боюсь отпустить Риса. Наконец он открывает глаза и смотрит на меня. «Поехали домой», — предлагаю я. Рис качает головой. «Мне надо побыть одному». Сглотнув, он отворачивается. «Я не могу оставить тебя одного». «Нет, можешь, должна», — почти умоляет Рис. «Мне страшно», — признаюсь я и надеюсь, что это его убедит. «Не бойся, я никому не причиню вреда. Хочу немного поездить, разобраться в своих мыслях». Он улыбается, но выглядит измученным. Не знаю, можно ли ему верить, он не в себе. «Можно мне с тобой?» — прошу я. Рис серьезно смотрит на меня. «Знаю, у тебя нет причин мне доверять. Я натворил столько всего, но на этот раз можешь не беспокоиться». Его голос звучит решительнее. «Ты мне обещаешь?» — спрашиваю неуверенно. Мне и правда не хочется оставлять его одного. Но вижу, что его не убедить. «Обещаю». Рис сжимает мою руку, словно в подтверждение того, что все в порядке. Я все еще сомневаюсь, что это хорошая идея, но он выглядит уже более собранным. К тому же ему только что стало известно, что его мама умерла, так что желание побыть в одиночестве более чем понятно. «Значит, увидимся позже?» — спрашиваю я и вздыхаю. Молюсь, чтобы мое решение не было ошибкой. Он кивает. Последний раз, поцеловав его, прощаюсь. Мне не нравится, что он отказывается ехать со мной, но думаю, после подобной новости понятно, что ему нужно время. Рис отстраняется от меня и мягко подталкивает в сторону машины. Я позволяю ногам нести меня прочь. От настойчивости в его голосе, его решимости меня охватывает дрожь. Я не должна уходить, должна остаться с ним. Когда оглядываюсь, он все так же стоит, прислонившись к автомобилю. Проводит рукой по волосам, поднимает голову. Мы встречаемся взглядами, и желание вернуться к нему становится почти невыносимым. Но Рис качает головой, словно прочитав мои мысли. Он пытается улыбнуться, чтобы показать, что мне не о чем волноваться. Но улыбка выглядит ненастоящей.